Глава 56. Жизнь в убогом кафе. 1951 год. В субботу вечером 21 июля 1951 года аудитория в Толедо, штат Огайо, была похожа на духовку. Стоя на приподнятой платформе перед людьми, Вильям Бранхам потел под яркими лампами. Он только что закончил проповедь, и сейчас Говард Бранхам выстраивал десяток людей в молитвенный ряд. Первый человек в очереди прошел вперед. Магнитофоны продолжали работать, навсегда записывая на пленку это собрание. «Когда я говорю, это немного встряхивает меня», — признался Билл. «Думаю, что это всего лишь человеческие нервы. Теперь я должен успокоиться и вериться помазанию этого ангела Господня. Я полагаю, что мы не знакомы друг с другом». «Да». Как только мужчина произнес это, Билл увидел, как он уменьшился в воздухе до размера с кулак. Затем в видении были выявлены его проблемы. Билл сказал: «Похоже на то, что у вас головные боли от синусита. Я вижу, как вы сидите вот так и держитесь за голову. Вы также испытываете периоды слабости, ведь вы являетесь служителем Евангелия, и у вас проблема с сердцем. Разве не так?» «Да, это истина». Билл начал молиться. «Наш Небесный Отец, я прошу о милости к моему дорогому брату, и я молю, чтобы Твой Дух, пребывающий здесь, благословил его и исцелил его во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит тебя, брат. Можешь сейчас идти, ты выздоровеешь». Следующей в очереди оказалась худая пожилая женщина, которая выглядела очень болезненной. Билл сказал: «Вас оперировали. Вокруг операционного стола стояли несколько людей. Я вижу, как светловолосая медсестра переходит на одну сторону. Я вижу, как поворачивается хирург. Это высокий худощавый человек, у которого на лице белая маска. Он удалил 7 ребер из вашего тела. С тех пор вы слабая и нервная, не так ли, сестра? Вы были в санатории, но, похоже, ничто не помогает». Видение исчезло, и Билл слегка покачал головой, чтобы переориентироваться. «Это была истина?» – спросил он. «Каждое слово», – ответила она. Возложив руки на женщину, Билл сказал: «Сатана, как верующий в Иисуса Христа и как его представитель, в его заместительном страдании на Голгофе, я повелеваю тебе Иисусом Христом выйти из этой женщины». Билл посоветовал ей идти домой, кушать все, что ей захочется, взвеситься через несколько дней и прислать ему свое свидетельство. При общении со своей следующей пациенткой Билл продемонстрировал, что знамение в его руке по-прежнему действовало, выявив раковую опухоль в горле этой женщины. Она также получила исцеление во имя Христа. Затем вперед вышла девушка. Билл спросил ее: «Откуда ты приехала?» «Из Онтарио». «Онтарио, Канада. Итак, нас разделяют многие мили и многие годы. Если есть что-либо в мире, что я мог бы знать о тебе, это, конечно же, должно будет произойти посредством сверхъестественной силы, правда?» «Да». В то же мгновение появилось видение. «Я вижу, что у тебя астма. Тебя исследовали в больнице из-за этого. Я вижу врача, стоящего возле тебя. Теперь я вижу нечто другое. Ты попала в автоаварию». Когда видение закончилось, эти короткие эпизоды также вышли из памяти Билла. Однако он знал из опыта, что бы он ни сказал, находясь под помазанием, было истина. Он уверенно сказал: «Сестра, веришь ли ты мне как Божьему пророку, что я сказал тебе истину? Ты веришь? Хорошо. Я возложу на тебя руки. Когда Иисус умер на Голгофе, Он исцелил тебя. Ты осознаешь, что сейчас здесь находится сверхъестественное существо, которое, как ты веришь, является Его присутствием. Это правда? Я благословляю тебя, моя сестра, во имя Господа Иисуса Христа, что Он освобождает тебя от этой астмы. Возвращайся домой, в Онтарио, и будь здоровой женщиной. а также свидетельствуй во все дни своей жизни о явленной тебе благодати Божьей». Повернувшись к аудитории, Билл спросил: «Вы любите Иисуса?» Воздух завибрировал от многочисленных возгласов «Аминь». Если бы Иисус стоял в этот вечер прямо здесь, в моем костюме, Он не смог бы сделать для вас более того, что Он совершает прямо сейчас. Иисус сказал: «Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Он видел все эти вещи с помощью видений от Отца. Иисус не приписывал Себе ничего из того, что совершал. Затем Дух, пребывавший на Нем, ушел. Он сказал: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я буду с вами, даже в вас, во все дни, до скончания века». Это верно? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Если бы я говорил, что я совершаю все это, я был бы лжецом. Я не делаю это. Иисус Христос показывает мне эти вещи по Своей суверенной благодати и милости. Не ради меня, это для вашего исцеления. После того, как Бог послал Свое Слово, а затем Своих служителей, сейчас Он посылает Свой пророческий дар для усиления веры Своего народа, чтобы побудить их верить Ему. Уж если это не милость и благодать, тогда я не знаю, что это. Бог никогда не забирает земли Свой Дух. Бог забирает Своего слугу, но никогда не забирает Свой Дух. Когда Он забрал Илию, Дух Илии сошел на Елисея вдвойне. Разве не так? А спустя несколько сотен лет после этого появился Иоанн Креститель. И есть пророчество о том, что этот же Дух вновь появится в последние дни. Бог забирает Своего человека, но не Свой Дух. Его Дух остается здесь. Когда уйдет Дух, Церковь также уйдет. Тогда уже больше не будет спасения. Когда уйдет Дух, милость закончится. Проснувшись на следующее утро, в воскресенье 22 июля 1951 года, Билл по-прежнему ощущал усталость. После проповедования во время 5 вечерних собраний подряд в июльскую жару у него сильно истощилась энергия. Эрн Бакстер предложил проповедовать на утреннем собрании, чтобы Билл мог отдохнуть в своем гостиничном номере. Билл радушно принял это предложение, используя свое свободное время для молитвы и подготовки к дневным и вечерним служениям воскресенья. Около полудня он проголодался, поэтому вышел купить сэндвич. Он остановился в мотеле, находившемся в нескольких километрах за пределами города Толедо. На протяжении всей той недели Билл ел в прекрасном чистом ресторане возле мотеля. Однако этот ресторан закрывался по воскресеньям. Другой же ресторан на противоположной стороне улицы был открыт. Поэтому Билл отправился туда и зашел вовнутрь. Дверь со стуком закрылась за ним. Он оглянулся кругом в этом убогом кафе, которое содрогалось от ритма хонки-тонг, исходившего от музыкального автомата. Слева от себя Билл увидел полицейского, который стоял, обняв одной рукой женщину, а другой рукой опускал монеты в игорный автомат. Это шокировало Билла. Ведь играть в азартные игры было противозаконно в штате Огайо, а вот здесь стоял представитель закона и открыто нарушал закон, который он поклялся отстаивать. Какой же пример это давало молодежи в этом помещении? Билл заметил девушку лет 18, сидевшую на краю стола с банкой пива в руке. Она была одета в неприличную короткую юбку, и к ней подлизывались два парня. У Билла это вызвало отвращение. Затем он посмотрел вправо. Там сидела пожилая женщина с двумя пожилыми мужчинами. Все трое пили пиво. Женщина выглядела ужасно. Ее короткие завитые волосы были покрашены в синий цвет. На ее веках были намазаны синие тени. На губах была синяя помада. А ногти на руках и ногах были покрашены в багровый цвет. На ней была блузка без рукавов, которая не прикрывала ее вялых, свисавших мышц на руках. И она носила шорты, которые выставляли на показ дряблые мышцы ее бедер. Она пыталась закурить сигарету, но никак не могла зажечь спичку. Все это вызвало у Билла отвращение. Он мысленно сравнивал необъятную Божью святость, которую испытывал каждый вечер на собраниях, с этим мирским извращением, окружавшим его в этом убогом кафе. Он размышлял: «О Боже, как ты можешь терпеть такое? Неужели моей маленькой Ревекке и Саре придется расти среди такого разврата? Почему бы тебе просто не уничтожить мир и покончить с этим? Посмотри на ту девушку, которая флиртует, тогда как она должна быть в церкви, и на ту женщину с полицейским, которые играют в азартные игры, и, наконец, на ту бабушку, сидящую там и пьянствующую. Похоже, что все развратилось. Молодежь нашей страны, материнство, полиция, даже пожилые – со всем этим покончено». В то время, как Билл стоял там, осуждая их всех в своем сердце, его объяло странное ощущение. Он прошел назад в тусклый угол и сел за пустой столик. Внезапно он увидел земной шар, вращающийся в открытом пространстве. Землю обвивала багряная полоска, похожая на длинное тонкое облако. Билл мог расслышать голос, дававший объяснение. «Этот багряный покров является кровью Господа Иисуса, который умер, чтобы спасти грешников. По этой причине Бог не может уничтожить этих людей. У них все еще остается шанс. Все смертные имеют право принять свое спасение до того дня, когда они умрут и уйдут за пределы этой крови. Если они умрут, не приняв его, они уже осуждены. Но до тех пор, пока они живы, они имеют право вкушать от дерева жизни, если они примут это». Потирая глаза, Билл подумал: «Что происходит? Я знаю, что я не засыпал. Это должно быть видение. Я уверен, что это видение». Он увидел Иисуса Христа, стоявшего над этим земным шаром и смотревшего вниз на свое творение. Выражение лица Иисуса было печальным и трогательным. Билл видел терновый венец на его голове, кровь, струившуюся по его вискам, и уничижительный плевок римских солдат, стекавший по его бороде. Время от времени Иисус вздергивал голову, как будто что-то ударялось ему в лицо. Билл недоумевал относительно этих подергиваний, пока Иисус не сказал: «Их вызывают удары от твоих грехов». Ошеломленный, Билл наблюдал, как в видении он сам делал и говорил то, чего ему не полагалось. Каждый раз, когда он грешил, он видел, как темная тень поднималась в пространстве к Божьему престолу. Билл интуитивно знал, что если бы один из его грехов достиг Божьего престола, его жизни пришел бы конец. Бог мгновенно погубил бы его за это. Однако нечто преграждало путь этим грехам. Та алая, облакообразная полоска, обволакивавшая землю, действовала как бампер на машине, отбивая его грехи от присутствия святого Бога. Сейчас Билл заметил, что тот багряный поток, окружавший землю, исходил из крови, струившейся из раны в боке Иисуса. Вверх взлетела еще одна греховная тень. Иисус содрогнулся, когда она ударилась в него, и по его лбу начала стекать капля крови. Он поднял свою руку и сказал: «Отец, прости ему, он не знает, что делает». Сердце Билла сжалось от боли. Он подумал: «О Боже, неужели я это делал? Неужели это был я?» И все же это был он. Возле Божьего престола лежала раскрытая книга. Билл увидел свое имя, написанное большими буквами на ее первой странице. Под его именем находилось другое слово, которое он не мог разобрать. Страницы этой книги были испещрены каким-то текстом, и всякий раз, когда темная греховная тень поднималась с земли, в книгу добавлялось очередное предложение. Дрожа, Билл подошел ближе, чтобы прочитать написанное в книге. Он открыл рот от ужаса. Под его именем было написано то страшное слово «Осужден». В видении Билл обессилел и упал. Ослабевший и дрожащий, он подполз к ногам Иисуса и стал умолять. «Господь Иисус, я не знал, что мои грехи причиняют тебе такую боль. Пожалуйста, прости меня». Иисус поместил свой палец в рану в своем боке и, используя свою кровь в качестве чернил, написал пальцем на обложке книги «Прощено». Затем он отложил эту книгу себе за спину, за пределы видимости. Никогда раньше в видении Биллу не приходилось видеть нечто настолько прекрасное или ощущать такую радость и облегчение. Однако, прежде чем он мог выразить свою благодарность, Иисус сказал: «Я простил тебя, но ты хочешь осудить этих людей». Билл оцепенел от осознания своей вины. Да, несколько минут назад он желал, чтобы Бог разнес это место в пух и прах. Теперь же он стал смотреть на людей в этом кафе совсем по-другому. По мере того, как видение расплывалось, голос проговорил к Биллу: «Ты прощен. А как насчет нее? Она также нуждается в Евангелии». Оглядываясь кругом в кафе, Билл, только что преисполненный сострадания, подумал: «О Боже, откуда мне было знать, кого ты призвал, а кого ты не призвал? Мое дело говорить каждому». Двое пожилых мужчин и эта дряблая женщина громко хохотали. Билл увидел, что эти мужчины встали и пошли в туалет, оставив женщину сидеть наедине с собой. Подойдя к ее столику, Билл сказал: «Здравствуйте, леди, можно мне присесть? Я хочу поговорить с вами». Хихикая, она посмотрела вверх на Билла, икнула, поставила на столик свою банку с пивом и невнятно ответила: «У меня уже есть компания». «Я не это имел в виду, сестра. Я служитель, и мне хочется поговорить с вами о вашей душе». Когда он назвал ее сестрой, ее отношение к нему изменилось. «Садись», — сказала она. Передвинув свой стул к ее столику, Билл представился. Затем он рассказал ей о только что увиденном видении. «Я стоял там, критикуя вас в моем сердце. У меня было такое чувство, что Богу следовало сойти и стереть это место с лица земли. Но сейчас мое мнение переменилось. Простите ли вы меня за то, что я так осуждал вас? Бог простил мне мои грехи, и я хочу, чтобы Он простил и вам». «Бранхам», — пробормотала женщина, — «Бранхам, не ты ли тот человек, который проводит собрание пробуждения здесь, на этой арене?» «Да, мадам, это я. Я хотела пойти туда, но никак не могла себя заставить. Мистер Бранхам, я выросла в христианской семье. У меня две молодых дочери-христианки. Я всего лишь знаю то, где я сошлась с правильного пути и начала идти по неправильному». Она вкратце рассказала о своем прошлом, затрагивая неверные выборы, которые привели ее на мрачную сторону жизни со всеми разочарованиями и страданиями. Когда она закончила свой рассказ, Билл сказал: «Сестра, мне не важно, что вы сделали. Кровь Иисуса Христа по-прежнему вокруг вас. Этот мир покрыт Его кровью, и она защищает вас от Божьего гнева. Пока у вас есть дыхание в теле, кровь покрывает вас. Но однажды, когда дыхание уйдет из вашего тела, ваша душа выйдет, и вы отправитесь за пределы этого мира в такое место, где эта кровь вам ничем не поможет. Там будет один лишь суд. Пока у вас есть еще возможность получить прощение, примите его. Попросите у Иисуса прощения, и будете спасены». Она посмотрела на свое пиво. «Мистер Бранхам, я выпиваю». Взяв ее за руку, Билл сказал: «Это не помеха. Святой Дух велел мне подойти и сказать вам это. Бог прежде основания мира призвал вас, сестра. Поступая неправильно, вы только осложняете все». «Ты думаешь, что Бог примет меня?» «Безусловно, Он примет вас». Сжав Биллу руку, она спросила с жаром, «Не помолишься ли ты за меня, чтобы я получила спасение?» Они преклонили колени на полу в том кафе и молились вместе до тех пор, пока эта женщина не приняла свое спасение в Иисусе Христе. Когда Билл встал, он заметил, что тот полицейский снял свою шляпу и стоял на одном колене в знак почтения. Выходя из этого ресторанчика, Билл подумал, верно, не осуждай их, а просто дай им Евангелие. 26 августа 1951 года, после 6-недельной поездки, Билл возвратился в Джефферсонвилл, штат Индиана, радуясь, что сможет провести несколько недель дома перед полетом в Южную Африку. В тот же вечер он произнес последнюю проповедь 1951 года в своем родном городе. Осознавая, что такое множество людей не сможет разместиться в его церковном здании, он снял местную школьную аудиторию, вмещавшую 4000 человек. К сожалению, и этого помещения было недостаточно. После того, как все сидячие места были заняты и вдоль стен стояли люди, снаружи находилось еще несколько тысяч человек, которым не удалось попасть внутрь здания. Пока собрание нежно пело «Верь, только верь, Богу возможно все, верь, только верь», Билл вышел на платформу. Посмотрев вверх на зрительские места, он заметил доктора Дилмана. «Добрый вечер, доктор Дилман», — сказал Билл в микрофон. Дилман в знак приветствия кивнул ему головой. Не прекращая говорить, Билл продолжал вглядываться в толпу. Вскоре он увидел своего друга Сэма Эдера, стоявшего недалеко от входа. «Здравствуй, доктор Эдер. Прошу прощения, что у нас не нашлось для тебя сидячего места. Пусть Бог благословит тебя». Затем Билл заметил сидевшего Вильяма Холла, чье счастливое лицо расплылось в здоровой улыбке. Билл сказал, «Доктор Дилман, помнишь ли ты пациента по имени Уильям Холл, который недавно был у тебя на обследовании? Около полутора месяцев назад он был при смерти от рака печени». Доктор Дилман утвердительно кивнул головой. «Доктор Эдер, помнишь, как ты говорил мне, что Уильям Холл скончается через 4 дня?» Сэм Эдер также кивнул головой. Билл посмотрел на Вильяма Холла и сказал, «Брат Холл, желаешь ли ты засвидетельствовать?» Вильям Холл вскочил на ноги. «Желаю ли я засвидетельствовать? Хвала Господу, да!» По окончании собрания доктор Эдер и доктор Дилман отвезли Вильяма Холла в больницу для проведения досконального обследования. Они не нашли в его теле и следов от рака. 26 сентября 1951 года Вильям Бранхам начал вероисцелительную кампанию в городе Нью-Йорк. Последующим 5 вечерним собраниям было суждено стать его последней кампанией в Америке до его полета в Южную Африку. В пятницу первым человеком, прошедшим в молитвенной очереди, была женщина средних лет. Всего лишь взглянув на нее, Билл осознал, что она сильно страдала. Он сказал, «Вы больны, конечно. Иисус исцелил вас более 19 столетий назад. Это слово Господне, не так ли? И мы должны верить в Него. Так вот, Он не написал это непосредственно вам, используя ваше имя. Он написал это множеству людей. Но это просто так же, как если бы Он написал это прямо вам. Затем, в эти последние дни, Бог послал пророческие дары в свою церковь, чтобы возбудить веру своего народа. Итак, если Он проговорил бы через меня, это было бы второстепенным, тем не менее, это было бы Его словом. Усомниться в этом написанном слове было бы грехом, и усомниться в Его изреченном слове также было бы грехом. Все вы, люди в молитвенной очереди, должны быть готовыми верить. Если вы не верите, просто выйдите из очереди прямо сейчас, потому что это кончится тем, что ваше состояние ухудшится, как никогда раньше. Иисус сказал одному человеку, «Не греши больше, чтобы не случилось тобою чего хуже». Когда он сказал «не греши больше», он не имел в виду какой-нибудь аморальный поступок. Грех – это неверие в Божье Слово. Неверующий уже осужден, понимаете? Именно ваше неверие осудит вас. Бог не отправит вас в ад из-за определенного поступка, совершенного вами. Он отправит вас в ад, если вы отвергнете усмотренный путь, который Он проложил для вашего спасения. Если вы всего лишь отвергнете Иисуса, просто не поверите в Его Слово, это все, что вам нужно сделать, чтобы быть осужденными на погибель в аду. Сатана всегда ставит на это вопросительный знак, однако это «так говорит Господь». Полагаю, что вы недоумеваете, почему я задерживаюсь. Я ожидаю ангела Господня, и сейчас я чувствую, как он спускается. Женщине, стоявшей рядом, Билл сказал, «Вы осознаете, что здесь нечто происходит? Это просто помазание. Вы ощущаете это как теплый, приветливый, приятный дух. Если это правда, поднимите руку». Она сразу же подняла руку. «Ангел Господень сейчас находится здесь, на платформе, и ваша вера начинает притягивать его в эту сторону. Вы вообще не из Нью-Йорка, вы приехали из Пенсильвании. Я вижу, что вы страдаете от болезни ваших нижних органов. Это рак мочевого пузыря. У вас есть и другие заболевания, например, болезнь сердца. Я вижу вас в клетчатом платье. Вы задыхаетесь, пытаясь перевести дыхание». Билл начал молиться. «Небесный Отец, будь милостив к нашей сестре и исцели ее от этого ужасного демона, который пытается лишить ее жизни. Сатана, как верующие христиане, мы проклинаем тебя именем Господа Иисуса, чтобы ты удалился от этой женщины, ушел во внешнюю тьму и больше не беспокоил ее. Теперь, дорогая мать, это ушло от тебя. Возвращайся в Пенсильванию и радуйся». Вечернее служение продолжалось таким образом, переходя от одного точного диагноза к другому, от одного исцеления к очередному чуду. Всякого рода раковые заболевания, болезни сердца, диабет, невроз, глухота, эпилепсия – все эти болезни не могли устоять перед исцеляющей силой Иисуса Христа. Вскоре ангел покинул платформу и стал перемещаться над аудиторией. Билл сказал, «Я вижу, что Дух Божий повис над этой леди в красном платье, которая сидит вон там. Я не знаю, почему. Она либо получила благословение, либо исцелилась, или что-то в этом роде. Леди, а ты христианка?» Эрн Бакстер сказал, «Брат Бранхам, она исцелилась во время позапрошлого собрания». «А, вот в чем дело. Я не помню всего этого. Им приходится говорить мне, что происходит на собраниях. Мне кажется, будто мне это приснилось. Если бы только эта аудитория могла знать, какое у меня самочувствие прямо сейчас. Я ощущаю, что мои руки немного увеличились, а губы потолстели. Когда сходит дух, это похоже на то, будто я слушаю свою же речь. Он просто берет тему и излагает ее. Это он говорит, а не я. Я здесь вовсе ни при чем. Хорошо, теперь все пребывайте в благоговении. Верьте от всего сердца. Бог совершит это». Собрание закончилось около 11 часов вечера, и Билл с Медой вернулись в свой отель почти в полночь. Когда они вошли в вестибюль, ночной служащий в приемной вручил им письмо, пришедшее из их дома. В письме сообщалось, что шестимесячная Сара была смертельно больна. Отчаянно беспокоясь, Меда желала позвонить домой и узнать о состоянии малютки Сары. Биллу же хотелось подождать. Сару присматривала ее бабушка Бранхам, у которой не было телефона. Это означало, что Меде придется звонить соседке, которая затем должна будет идти через поле к дому Эллы Бранхам и возвратиться назад с новостями. Поскольку уже было так поздно, Билл убедил Меду, что она могла бы отложить телефонный разговор до утра. Билл долго лежал в постели, не в состоянии уснуть. он часто сталкивался с этой проблемой после собраний. Хотя он и ощущал истощение, его напряженные нервы не давали ему спать. Однако в эту ночь у него было дополнительное беспокойство о его больной дочери. Он тихо лежал, пока дыхание его жены не перешло в медленный равномерный ритм сна. Затем он тихонько встал с постели, пошел в другую комнату, склонил колени и стал молиться за Сару. Около 3 часов утра Билл увидел свою мать, шедшую к нему и несшую на руках его крошку-дочурку. Сара задыхалась. Ее личико раскраснелось, так как она тяжело дышала и ловила воздух. Бабушка Элла передала ребенка Биллу, а он прижал Сару к своей груди и стал молиться. «О, Боже, не дай моему ребеночку умереть! Господь Иисус, пожалуйста, сохрани ей жизнь!» Сара вдохнула поток воздуха и затем стала дышать нормально. Билл вернул ее в объятия ее бабушки. Ангел Господень сказал: «Утром ты получишь новость о том, что твоя девочка была серьезно больна, но сейчас с ней все в порядке». Со спокойной душой Билл вернулся в постель и заснул. Билли Поле разбудил его в 9 часов утра, стуча в дверь. Меда уже оделась. Когда Билли Поле вошел, она сказала: «Я собираюсь сейчас позвонить домой и узнать о нашей девочке». «Дорогая, тебе нет необходимости звонить. Однако, если ты позвонишь, тебе сообщат следующую новость. Когда соседка пойдет узнать о состоянии Сары, она вернется и скажет: девочка была серьезно больна, но сейчас с ней все в порядке». Меда, казалось, недоумевала, поэтому Билл добавил: «Бог исцелил Сару в прошлую ночь и затем показал мне это в видении». Несмотря на то, что Меда неоднократно наблюдала, как видения ее мужа сбывались, ее материнские чувства побудили ее позвонить в любом случае. Пока они ожидали возле телефона ответного звонка соседки, Билл сказал: «Обрати внимание на ее слова, потому что ее ответ будет слово в слово с тем, что сказал мне ангел». Зазвонил телефон. Меда держала трубку в нескольких сантиметрах от своего уха, чтобы ее муж и пасынок могли услышать слова соседки, которая сказала: «Девочка была серьезно больна, но сейчас с ней все в порядке. Бог исцелил ее в прошлую ночь». Билл утвердительно кивнул головой. К этому времени, после 5-летнего опыта, он знал, что ангел Господень всегда говорил ему истину. Однако он еще не осознавал, насколько значительным было делать в точности то, что говорил ангел. Вскоре ему предстояло удостовериться в этом в Южной Африке.